«А-а-а, так вот я откуда тебя помню», — ухмыляется здоровяк и качает головой. «Мелкий снова мне будет должен. В последнее время я только и делаю, что за ним прибираюсь. Слышишь, маленький Джо, как ты думаешь, это везение или судьба? Сложно сказать», — пожимает плечами крепкий парень в костюме. «Наверное, судьба. Говорят, что человек не может сделать другой выбор в той же самой ситуации, то есть все предопределено заранее. Так ты фаталист, не ожидал от тебя. А как же свобода воли и все такое?» — спрашивает его здоровяк, и на секунду Ан Чонг Ву не верит своим ушам. Он проигрался в пух и прах в подпольном казино, нагрубил менеджеру, ударил дилера и устроил скандал в игровом зале, попытался даже не выплатить по последней ставке, а эти двое рассуждают так, словно они в дискуссионном клубе университета находятся. Может быть, его дела вовсе не так уж и плохи, может быть, все эти страшные истории про воротил теневого бизнеса, враки, может быть, он легко отделается, ведь все это просто для имиджа. «Да, извините, может быть, я пойду», — говорит он, обильно потея и привстав с дивана. «Может быть, все выгорит, сиди», — коротко обрубает его здоровяк. «Прижми жопу и сиди, маленький Джон, сколько этот огрызок задолжал? Дайте подумать», — поднимает глаза вверх крепкий парень и начинает отгибать пальцы. «Ну, менеджер обругал, так-то он у нас привычный. Штраф в 50 тысяч вон, блузку на Ай порвал, новенькую, такая в магазине 15 тысяч стоит. Моральный вред ей нанес, ну скажем, тоже 50 тысяч будет. По последней ставке не выплатил, это 100 тысяч плюс штраф в 50 тысяч». Ан Чонг Ву молчит, чувствуя, как кровь начинает снова циркулировать по его телу, как он начинает расслабляться. Всего-то, все, что они там насчитали, не больше 200-300 тысяч вон. Ерунда, учитывая, сколько у него сейчас денег после той сделки. 300 тысяч. Да он сейчас им все заплатит, вон, на полу, и то больше лежит в купюрах. Наклонись и собери хорошо. Он не гордый, он сам все соберет и купюры разгладит и с поклоном предложит. И 100 миллионов за неуважение к заведению, мадам Вонг. Заканчивает крепкий парень, и у Ан Чонг Ву глаза на лоб лезут. 100 миллионов, вскакивает он с места. 100 миллионов за неуважение, что за цены такие? А ну, сядь, неожиданно рявкает крепкий парень, да так, что ноги под Ан Чонг Ву сами подкашиваются, и он поспешно опускается на диван снова. Не опускается, падает. «Я тебе все сейчас объясню», — говорит парень и идет к дивану, по пути наступая на смятые купюры так, словно это не деньги, а мусор. «Тебе сейчас все понятно будет», — он опускает руку в карман, а когда вынимает, то Ан Чонг Ву с ужасом видит на пальцах его руки матово блеснувшие кольца медного кастета. Он оцепеневает на месте, не зная, что делать. «Да погоди ты», — морщится здоровяк, и крепкий парень замирает на месте. «Не нужно его калечить, нам потом это все еще продавать. Кто его знает, может, и зубы со скулами кому нужны будут». «Зубы со скулами», — лепечет Ан Чонг Ву, не понимая, что происходит. «Извините, дядюшка Ван, не подумал», — прячет кастет в карман крепкий паренек. «В самом деле, привык, что обычно почки и печень с сердцем разбирают, но в прошлый раз довольно много костного мозга купили. Вот ты сперва думай, а потом руками маши», — советует здоровяк. «Лучше вызови этих, пусть едут скорей. Не надо никого вызывать. Про подпольные казино и игорные дома давным-давно ходила дурная слава, что якобы они проигравших и изрядно задолжавших клиентов на органы пускают. Не сразу, постепенно. Сперва одну почку эндоскопом вытянут, потом другую. Половину печени, половину легкого, вот и долг отдан. Но могут же и вот так, все сразу, наверное». Ан Чонг Ву вдруг остро захотел остаться одним целым, единым куском, без хирургического вмешательства. Деньги вдруг показались не такими уж и важными. «Я же говорил, что меня ждут очень важные люди», — заторопился он. «Если меня завтра не будет, то, а мне плевать», — спокойно оповещает его здоровяк, доставая свой телефон и, видимо, включая камеру. «Это твои проблемы. Хотя давай, расскажи, что там с тобой и почему ты завтра должен быть на судебном заседании». И Ан Чонг Ву начинает рассказывать. Все как на духу, и про аварию, и про то, что люди в автомобиле сгорели и он не был виноват, про что, что очень большие люди подошли к нему и предложили взять вину за происшествие на себя для того, чтобы перевести все в уголовное расследование и затянуть процесс на несколько лет. Они обещали, что он останется на свободе во время следствия, да и потом его в тюрьму не отправит. Он не был дураком и взял деньги вперед, приличные деньги, как за 5 лет его работы водителем. Купил жене машину, выплатил ипотеку и внес депозит на обучение младшенькой. Но и его предупредили, что теперь он обязан сделать то, за что уже взял деньги. Что это очень большие люди. Он уверен, что если он не сделает то, чего от него ждут на завтрашнем заседании, то ему придет конец. Он, Ан Чонг Ву, конечно, понимает, что мадам Вонг и здоровяк Ван не пальцем деланы и что с ними шутки плохи, но зачем им лишние неприятности с большими людьми? У больших людей, большие деньги и крепкие связи, длинные руки и очень хорошая память и все, что ему нужно, это завтра на заседании быть, а потом он у них попросит еще немного денег. Хм, говорит Ван и подносит телефон, которым он снимал всю исповедь, к своему уху. Все слышал, это же ваш тип, у Гуяши говорю, будешь должен. Может ему ногу сломать, будет в больничке лежать, на заседании завтра не попадет что? Ах, вот как, ну что же элегантное решение. В последнее время я только и делаю, что за тобой по городу подчищаю. Не жалуюсь, что ты, мы же партнеры. Но ты имей в виду, малый, будешь мне должен пьянку в хорошем ресторане. Да, он вешает трубку и задумывается. По спине Ан Чонг Ву бегут предательские струйки пота. Кому звонил этот здоровяк, и что ему теперь делать? Неужели его сейчас и правда убьют и разрежут на органы? Но если видел тех, кто пришел договариваться от больших людей, и эти не будут с ним церемониться. Если он не признается завтра в судебном заседании, то ему конец. Я не могу нарушить свое обещание, выпаливает он. Меня же убьют, я же обещал и даже деньги взял. У меня уже нет этих денег, и даже если бы я их вернул, было бы уже поздно. Меня отдельно предупредили, что возврата не будет. Я должен быть завтра в суде и признаться, что это я хотел убить Читукан, для того, чтобы дело перевели в уголовную юрисдикцию. И что, ты готов сесть на 5 лет за деньги? Знаешь, я бывал в тюрьме, у хозяина не забалуешь. А такого, как ты, на нарах быстро в порядок приведут, тем более, если ты нам должен окажешься. Хмыкает здоровяк. Мне обещали, что я не сяду. Мне главное признаться, и чтобы процесс приостановился на время следствия, говорит Ан Чонг Ву. Просто признаться, но потом экспертиза не подтвердит мои слова и через год или два, дело закроют. Вот и все, что нужно большим людям. Тебе обещали, и даже дали денег, и ты всерьез доверяешь на слово этим людям, качает головой здоровяк. А ты не подумал, что если бы у этих больших людей действительно все так схвачено на месте, все судьи и прокуроры в кармане, зачем им ты? Если бы они могли направить весь процесс в суде туда, куда хотят, зачем им затягивать все на 2 года? Не думал, они не могут гарантировать ничего в гражданском суде и вынуждены подкупать тебя для этого, а уголовный суд куда сложнее направить в нужную сторону. И как ты думаешь, когда они не смогут направить уголовный процесс, будут ли они выручать тебя так же? Станут ли платить миллионы кому-то только для того, чтобы какой-то водила остался на свободе? Поднимать бучу ты не будешь. Да и, он махнул рукой, даже если и будешь, в тюрьме с тобой можно сделать что угодно за пачку сигарет и свидание с кисен. Доказательств у тебя нет, как по мне, так тебя сделали дешевым камикадзе. Но, Ан Чонг Ву сжал челюсти, он и сам понимал, что не все ладно, но ему нужны были деньги, его семье, его жене и дочери. А теперь ты еще и нам должен, кивает здоровяк, и достаточно крупную сумму. Впрочем, мой друг подсказал мне, как мы можем выйти из ситуации. Так, чтобы ты не нарушил свое обещание и признался в том, что ты, убийца Читыкан, в то же самое время, не сел в тюрьму и расплатился со своими долгами здесь. Такое возможно, с вновь вспыхнувшей надеждой вскинулся Ан Чонг Ву. Как это сделать? Слушай сюда, завтра на заседании ты скажешь вот что. Глава 18. Интерлюдия. Пак Вон Су, новоиспеченный член команды господина У, кличка Бухгалтер. Идея с водителем грузовика Пак Вон Су не очень нравилась с самого начала. Впрочем, он отдавал себе отчет в том, что такой трюк поможет им выиграть время. Достаточно много времени. При этом, не будет никакого решения, никто не будет давить на судью, никаких публикаций в прессе, потому что нельзя влиять на следствие и опять-таки запрет на утечку сведений, все-таки уголовное дело. Пока идет следствие, все свидетели и участники дела дадут подписку о неразглашении, а утечки в средства массовой информации будут пресекаться. Все, что можно будет дать в таблоидах и социальных сетях, так это субъективное мнение, которое к делу не пришьешь. Порой и такое вот мнение может быть опасно для имиджа компании, но этим уже не он будет заниматься, Этим пусть господину и его питомник юных гениев-беспредельщиков занимается. Его, Пак Вон Су, задача очень простая – отыграть все на юридическом поле. И с точки зрения юридической, перевод дела из гражданского процесса в стадию уголовного расследования – это отличный ход. Вот только сам способ подкупать ключевого свидетеля, чтобы он дал показания на самого себя, признался в том, что он хотел убить Читукан, что это было сознательным, запланированным актом, вот тут у него возникали сомнения. Он спорил с господином У, он говорил о том, что расследование довольно быстро поймет, что это все чушь, бред сивой кобылы из сказки Венского леса. Начать с того, что этот вот водитель Лян Чонг Ву в жизни не был знаком ни с главой семьи Кан, ни с его женой, не пересекался нигде и никогда. Однако госпожа Югай сказала, что именно поэтому они и не уточняли детали для водителя, пусть сам все придумает. В конечном итоге это будет бред сумасшедшего, однако суд все равно будет вынужден прервать процесс и отдать дело на дополнительное расследование, потому что суд не может давать определение такому признанию. Это следствие должно разобраться. И именно потому данный ход беспроигрышен. Ну, сошел один дурачок с ума из-за угрызений совести, ну бывает, никаких последствий ни для кого, включая и самого дурачка. Могут его, конечно, и в изолятор закрыть на период следствия, но вряд ли. Он же сам себя обвиняет, дает показания, в таком случае шанс, что его признают потенциально готовым к побегу, мизерный. А еще у них на деле прокурор прикормленный, его отцу предложили работу в корпорации, работу, на которой работать не нужно, а деньги получать он будет стабильно и неплохие деньги. Судья же по делу из старых работников, такой не будет в бутылку лезть, потому что лень, старость не радость, энергии у стариков поменьше, вряд ли он будет досконально разбираться, тут у него есть замечательная возможность убрать это дело с глаз долой, пусть следователи разбираются, меньше ответственности. И вообще, ты слишком много думаешь, бухгалтер, все будет тип-топ, план надежен как швейцарские часы, не парься, все уже решено, ступай домой выспись. И вроде все аргументы господина У и госпожи Югай были верными и правильными, но все-таки червь сомнений грыз Пак Вон Су с самого утра, а уж с момента, как в коридоре суда он заметил самого Ан Чонг Ву, в мятом пиджаке с чужого плеча, с бледным и решительным лицом и красными от недосыпа глазами, и подавно. Пак Вон Су не был новичком в судебных процессах, но он прекрасно помнил, как именно себя чувствует человек, который в первый раз дает показания под присягой. Некоторые ребята с остальными нервами и те в первый раз бледнели. И это даже при том, что они говорили правду, только правду и ничего кроме правды. А уж если ты в первый раз даешь показания под присягой и тебе нужно соврать, то уровень стресса зашкалит. Вот о чем не подумали господину и госпожа Югай. О том, что этот водитель, обычный парень с улицы, простой работяга. Это они могут врать в лицо самому Господу Богу, не краснея и не поведя глазом, они так привыкли, у них это высокое искусство, но этот водитель, он же не умеет врать убедительно. Да, господину и госпожа Югай сказали, что это несущественно и что прокурор все равно заявит ходатайство о направлении дела на дополнительное расследование, а судья поддержит это ходатайство и закроет процесс. Но все же, доброе утро, госпожа Юн, кивает Пак Вон Су, приветствуя коллегу с противной стороны. Рад вас видеть. И вам доброе утро, Пак Санбанним. Вежливо кланяется Юна Юн, адвокат юный Кан, оставшийся сиротой в результате аварии. В любое другое время сердце Пак Вон Су сжалось бы, едва он бросил бы взгляд на эту бедную девочку. Осталась сиротой в одночасье, бледная и потерянная стоит рядом со своим адвокатом, Вон даже взяла ее за руку, чтобы не потеряться. В конце концов, и он тоже человек, и ничто человеческое ему не чуждо, но прямо сейчас он в первую очередь юрист, защитник своей корпорации. Так что чувства, на потом. Может быть, после процесса он пошлет ей анонимное пожертвование с соболезнованиями, но это будет потом, или не будет. С формальными приветствиями закончено, госпожа Юн выпрямляется, и он с удивлением отмечает на ее шее едва заметный кровоподтек характерной формы, моргает, справляясь с удивлением. После того, что он видел в офисе господина У, он не должен удивляться таким мелочам. В конце концов, госпожа Юн, молодая и незамужняя девушка в расцвете сил, у нее просто обязан быть молодой человек, с которым, судя по всему, она и провела прошлую ночь. Он проходит на свое место, садится, раскладывая бумаги перед собой на столе, размышляя о том, Какие нравы нынче в ходу у молодежи? Во времена его молодости девушке было бы позорно ходить с таким вот засосом на шее. Это как клеймо на лбу. Но сейчас, видимо, принято. И с клиентом за руки держаться, хотя опять-таки понятно, все-таки это юная Кан, сирота. Наверное, госпожа Юн ее утешает так, со стороны смотрится странновато, но понятно. Хотя куда эта Кан руку свою направила, или ему показалось? Не может же сирота, убитая горем, да еще и совсем школьница, флиртовать со своей защитницей, точно не может. Он помотал головой, нервы расшалились совсем, уже мерещится черте что. Нет, так не пойдет, ему нужно выдохнуть и расслабиться, прийти в себя. Все будет хорошо, сейчас выступит этот Ан Чонг Ву и все будет хорошо. Судья отложит рассмотрение дела до тех пор, пока следствие не завершит проверку, а следствие можно затянуть минимум на год, а то и на три. За это время господину так или иначе договориться с этой Канна, если это и в самом деле атака со стороны Кейджи Групп, то это лишит их возможности развивать наступление. Они смогут рассчитывать только на слухи и субъективное мнение, а уж такие атаки пиар-отделу отбивать не привыкать. Он машинально встает под возглас Бейлифа встать. Суд идет, оправляет пиджак и смотрит вниз, на свои бумаги. Пропускает мимо ушей привычное объявление судьи о правах и обязанностях сторон и садится обратно, поддернув брюки. Выжидает оглашение преамбулы дела и на словах судьи у сторон будут ходатайства до начала процесса, встает и откашливается. «Ваша честь», — обращается он к судье, — «у нас ходатайство об опросе свидетеля по делу, некоего Ан Чонг Ву, который и управлял большегрузным транспортом, столкновение с которым и привело к этой трагедии. Да я помню ваше ходатайство на прошлом заседании», — кивает судья, взяв в руки свой деревянный молоточек. «Вы обеспечили явку данного свидетеля в судебное заседание?» «Да, ваша честь». Он ожидает в комнате для свидетелей, отвечает Пак Вон Су, и судья приказывает Бейлифу привести свидетеля. Краем глаза Пак ловит на себе обеспокоенный взгляд Юны, сдерживает улыбку. «Некрасиво и неправильно, но сейчас они сделают поворот верштаг», думает он. Наверняка Юна Юн понимает, что именно он хочет сделать, но помещать ему она не может никак. Неизбежность судьбы. Все-таки господин У, страшный человек. Этой Кан и этой Юне Юн следовало бы взять деньги, пусть там и немного, но это лучше, чем воевать с корпорацией годами, нести постоянные расходы и быть в нервном напряжении все это время. Система всегда выигрывает у одиночек, это неизбежно. Он ловит на себе еще один взгляд. Молодой парень, пришедший с Юной Юн и Кан Аби, сидит в зале, скрестив руки на груди и изучает его внимательным взглядом. Если бы не возраст, то Пак сказал бы, что он знает этот взгляд. Большинство людей, которые пришли в суд, смотрят на процесс как зрители, многие переживают, хватаются за сердце, выкрикивают с мест, но, как зрители. А этот смотрел цепким взглядом профессионала, студент юридического колледжа, или просто психопат с холодным взглядом. Пак не успевает додумать, в зал приводит Ан Чонг Ву. Глядя на то, как тот проходит в зал, встает перед трибуной, отвечает на вопросы о своем имени, фамилии, дате рождения, месте проживания и роде занятий, приносит присягу говорить правду, только правду и ничего кроме правды, как подписывает бумагу о том, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Пак Вон Су успокаивается. Все будет хорошо. На самом деле и мятый пиджак, и красные от недосыпа глаза и бледное лицо, все это сейчас работает на них. Ан Чонг Ву производит впечатление человека с неустойчивой психикой. Господин У, гений. Он знал, что для обычного работяги врать в суде под присягой – это стресс. Потому и дал ему задание просто признаться и все, фактическую составляющую оставить в покое, говорить, как все было, а вот мотив субъективную сторону выставить как преступление. В этом красота подхода господина У, невозможно это опровергнуть. Ан Чонг Ву не будет врать насчет обстоятельств дела, как он ехал, как управлял, что произошло, тут он скажет правду. Единственное, в чем он будет кривить душой, это свое отношение к этому. Ему достаточно сказать, что во время аварии он желал смерти Чите Кан и все, а там, перевод дела в уголовку, психиатрические экспертизы, тесты, расследование. Поистине господин узнал, что делает. Тем временем свидетель Ан Чонг Ву справился с формальностями и выпрямился перед трибуной. Судья пожевал нижнюю губу и обратился к Паку. «Что же», — сказал он, — «это ваш свидетель, вы и начинайте опрос». «Спасибо, ваша честь», — отвечает Пак Вон Су, вставая с места, привычным жестом оправляя пиджак и застегивая верхнюю пуговицу на нем. «Уважаемый Ан Чонг Ву, не могли бы вы рассказать, что именно произошло тем утром?» «Тем утром я выехал в рейс, как обычно. Я вообще часто этим маршрутом овощи вожу, то есть не я, а моя компания. То есть не моя компания, Long Sea Transport Ltd., транспортная компания вообще, мы овощи не выращиваем, а если бы выращивали, то не были бы транспортной компанией, наверное», начинает путаться в словах Ан Чонг Ву и Пак вздыхает, терпеливо ждет, пока Ан Чонг Ву не проговорит все свое волнение, запинаясь, путаясь и спотыкаясь на простых словах. «И у меня же контейнеровоз, то есть сидельный тягач, HD390, ну если по-простому, то с прицепом фура, большая такая, его еще трактором кличут, а крутящийся момент, свидетель, будьте так любезны, давайте показания, по существу», стучит молоточек судьи. «Суду ни к чему знать технические подробности вашего транспортного средства, если только это не относится к существу рассматриваемого процесса». «Как не относится?» – удивляется свидетель. «Так у меня крутящегося момента выше, чем у Вольво того же, еще как относится». «Хорошо, крутящийся момент», – вздыхает судья. «Что дальше?» «И резина у меня хорошая была, и медицинская справка, все как положено. Может, все же ближе к делу?» – пытается направить свидетеля судья. «Что именно случилось тем утром?» «Как что случилось?» «Авария случилась. Врезался я в этот серебристый автомобиль, а он как вспыхнет, как спичка. И люди погибли. Двое, такие молодые были и красивые, а погибли по моей вине», опускает голову свидетель и Пак едва ли не в ладоши внутри себя хлопает. «Ай да молодец Ан Чонг Ву, ай да молодец. Все, этого должно хватить. Сейчас нужно заткнуться, признать, что это он виноват и все. Это повернет суд в нужном направлении». Вон и прокурор уже голову поднял и напрягся, как ягуар при виде добычи. Можно даже не уточнять, почему он виноват, потому ли что не оттормозился вовремя или потому что вовремя не проверил состояние тормозной системы или потому что во время езды сообщение на телефоне проверял и зазевался, потому что не заметил, это уже не важно. «Это все я виноват», продолжает Ан Чонг Ву. «Если бы я все сделал правильно, этого не было бы». «Правильно», кивает Пак Вон Су, «верно. Так и говори, все идет по запланированному сценарию, все верно, но уже достаточно». Почему он продолжает говорить? «Хватит, сейчас нужно замолчать», и тогда с места встанет прокурор и уточнит пару вопросов, а уже тогда, «Здравствуй, уголовное расследование и приостановка процесса. Моя ошибка была в том, что я выбрал эту реальность, понимаете? Я знал, что они поедут этой дорогой, знал, когда именно они выйдут из дома, когда они будут находиться на этой трассе в эту минуту, и все, что мне оставалось сделать, это нажать на газ вместо тормоза, сделать вид, что торможу, а на самом деле ускориться. Минуточку». Судья поднимает молоток вверх. «Суд находится в некотором смятении. О чем вы говорите вообще?» «О том, что я намеренно убил Читукан в этом автомобиле», твердо и четко говорит свидетель. «У меня был выбор, понимаете, или так, или эдак. Я уже давно следил за ними, они были хорошими людьми, но их связи оставляли желать лучшего. Выбрать, что же выбрать? И я выбрал, стать убийцей. Это я убил двоих невинных людей, и в результате именно моих действий они погибли. Это так, протестую». Вскакивает с места Юна Юн, ее глаза мечут молнии. «Что за инсинуации? У нас гражданский процесс, пусть он в полицию со своими признаниями идет. Протест отклонен». «Да у нас гражданский процесс. Но если в ходе процесса вскрываются новые детали, мы не можем игнорировать такое признание». «Свидетель, продолжайте», кивает судья, откидываясь в своем кресле. «Так вы утверждаете, что вы намеренно убили Читукан?» «Именно. В других реальностях ничего такого не произошло. Самолет президента Соединенных Штатов сел на мысе Юкон и был захвачен, это да, но зато Читукан осталась в живых. У меня был выбор, понимаете, я предотвратил катастрофу, мировую ядерную войну. 7,5 миллиардов человек погибли в течение первых же суток, ядерные грибы над Сеулом, вскипевшие мировые океаны, выброшенные в воздух мельчайшие частицы затмили солнце, столетие без солнца. Это ужасная трагедия, и я уж лучше выберу смерть одной поры, чем смерть всего человечества. Это приемлемые потери, понимаете? Сумма разностей, квадрат гипотенузы, скорость на ускорение в квадрате. Пак Вон Сун закрывает глаза, борясь с подступающей тошнотой. «Ну вот и все», — подумал он, — «этот чертов дурак Ан Чонг Ву сделал невозможное, Теперь никто не поверит в его адекватность и в его самооговор. Кто его просил так жать на газ? Нужно было вовремя заткнуться. Позвольте мне суммировать. Мягко говорит судья, обманчиво мягко. Он словно большая хищная кошка на мягких лапах подкрадывается к свидетелю. Вы утверждаете, что это вы убили Четукан, заранее запланировав эту акцию, верно? Да, ваша честь. И что тем самым вы спасли планету от ядерной войны? Да, ваша честь. Мне все понятно. Вопросы к свидетелю, прокуратура, сторона истца, судья обводит зал взглядом и все отрицательно качают головой. Прокурор прячет взгляд за папкой с бумагами. И вопросов больше нет. Бейлев, проводите свидетеля и вызовите бригаду специалистов для психиатрического обследования. Глава 19. Госпожа Мэй Сэ-Юн, примерная дочь семьи Мэй, первый заместитель главы студенческого совета школы имени Ли Сунсина, а также очень занятый человек. Нет, сказала она и даже покачала головой в знак отрицания, откладывая предложенный набросок в сторону и едва заметно поморщившись от боли в указательном пальце. Не пойдет. Но госпожа Мэй, взмолился толстяк Суа из клуба косплееров, почему фестиваль 100 звезд в нашей школе? Это самый значимый ивент в этом полугодии. Наш клуб очень постарался, разрабатывая дизайны, потому что я так сказала. Хватит ныть, все переделать. Она отодвигает наброски от себя. Тебе нужны подробные обоснования. Извините, госпожа Мэй, вмешивается в разговор худенькая Ханель, глава клуба художественной гимнастики и танцев. В чем причина отказа? Я согласна, что наряды горничных, пожалуй, слишком провокационны, но мои девочки наденут спортивные шорты под юбки и все подвяжут грудь. Нам нужна победа на конкурсе. Ничто не дает прироста посещаемости классного события, как девушки в провокационных нарядах. МВФ ХВХФ. Издает какой-то звук толстяк Суа, прикрывая нос рукой. Вот поэтому. Мэй кивает на главу клуба дизайна. Именно поэтому. У него при одной мысли уже кровь носом идет. А что будет, когда твои девчонки вот это наденут и выйдут на публику? Это ж стыд и срам. Сплошной ущерб репутации школы. У меня только что тут клуб кулинарии был, с заявкой об участии парней и поваров голыми по пояс. Школа имени генерала Ли Сунсина — это вам не бордель? Что за желание побеждать в конкурсе популярности легким путем? Берите пример с математического клуба. Вот кто решил устроить палатку головоломок и математических задач. И, конечно, никто к ним не примет. Ворчит под нос Ханель. Ну правда, Мэй. Сделаем юбки на 5 сантиметров длинней. И декольте чуть поменьше. А веревки? Вот эти красные. Мэй тычет забинтованным указательным пальцем в эскиз, на котором изображена девушка в коротком платьице горничной. При этом ее корпус дополнительно обвязан сверху красными веревками в стиле черепаха. Веревка проходит через низ, прижимая юбку, сходясь внизу между ног. Это часть дизайна, выпаливает толстяк Суа, придерживая нос рукой. Дайте хотя бы разрешение на пошив и примерку. Вот просто взгляните своими глазами и поймете, что ничего крамольного тут нет. Самые обычные скромные горничные, а веревки — это часть оснастки. Вот, основная идея в том, что каждая девушка из клуба гимнастики свободна как парусное судно в океане, свободна и сильна, и независима, и права у нее есть, всякие, а любому парусному судну нужна оснастка, это, такелаж, ничего более, это же шибари в его самом откровенном виде, не надо мне тут лапшу на уши вешать, ворчит Мэй, разглядывая набросок, про себя думает, что нарисовано талантливо и надо бы вот такой бандаж самой попробовать, но без всего этого наряда горничной, чтобы узлы на веревках впивались в тело, чтобы, даже сидя в школьной форме, чувствовать веревку. Она непроизвольно сглотнула. А откуда вы такие слова знаете, госпожа Мэй? Осторожно спрашивает потрясенный толстяк Суа. Откуда? Не твое дело, толстяк. В общем, переделывайте. Никаких веревок на школьницах. Мне в общем плевать, но если совет школьных опекунов увидит, то она качает головой. И потом, разве это Чойран не в твой клуб ходит? Ханель, ее отец как раз в совете и все время на школьные ивенты приходит. Вот ты представляешь, приходит ее папаша, а его дочь вот в таком вот виде. Она кивает на набросок с горничной в веревочной черепахе. Представляешь себе скандал, Мэй, закатывает глаза Ханель. Да ты леотард вообще видела? Там, извините, пространства для воображения вовсе нет. Гимнастки привычные к тому, чтобы в таких вот штуках выступать. Ноги там полностью открыты, а ткань прилегает к телу так, что любые выпуклости видны, даже если прыщик на теле выскочит, так что приходится соски заклеивать специальными пластырями и извините, толстяк Суа Стримглав уносится из кабинета, зажав нос, мы и Ханыль провожают его взглядами, пока веревки не снимете, нет, завершает спор Мэй, одно дело спортивная форма и совсем другое, намеренная фетишизация костюма горничной с садом с элементами, как будто я не знаю, что такое шибари, мда, вот и поговорили, вздыхает Ханыль, все-таки ты слишком жесткая, Мэйджан, кто бы говорил, клуб гимнастики славится жесткой дисциплиной и самодурством одной главы клуба, ворчит Мэй, и не думай, что если мы с тобой вместе занимались, то тебе скидка выйдет, никаких скидок, а своего дурного Суа сама по коридорам лови, а то кровью истечет, не ровен час, скажи-ка мне, Ханыль, что это все было только ради того, чтобы беднягу довести до такого, или ты всерьез хотела перед ним вот в этом пощеголять, ну я попыталась, пожимает плечами Ханыль, в конце концов я единственная во всей школе, кто может с тобой нормально разговаривать, без всего этого придыхания госпожа Мэйто и госпожа Мэйсе, ладно, давай все то же самое, но веревку между ног пропускать не будем, будет бандаж тела сверху, да Тали, что скажешь, тебе так нужно в конкурсе победить, Мэй берет в руку набросок и изучает его внимательным взглядом, если не будете веревку снизу пропускать, то вроде прилично, очень нужно, признается Ханыль, наклоняясь вперед. Последний год же учимся. В прошлом году чертов клуб кулинарии нас победил только потому, что красавчик Чонг и этот мелкий Тин в шортах и мокрых майках стояли, якобы они случайно водой облились. Это же чистой воды читерство. Мэй, ты что, забыла? Тогда как раз к нам в гости заходили из женской гимназии, им тоже купоны на входе выдали, вот они и собрали кассу. В этом году будет еще военное училище, я узнавала, а там, одни мальчики-курсанты. Если ты мне откажешь, я гимнасток в леотардах выпущу, клянусь своей треуголкой. А что, спортивная форма, это ты мне запретить не в силах. Веревку внизу не пропускайте, юбку делайте длиннее на 5 сантиметров. На 2, на 5, вот ты ладно, ладно, и декольте это уберите. У вас же гимнастки, на черта вам декольте, вы все плоские как речные джонки. А вот сейчас обидно было. Пушап никто не отменял, у меня вот, Ханыль, собирает свое невеликое богатство руками и сжимает его, видишь, почти третий размер, у тебя даже второго нет, веревку снизу убрать, юбку длинней, декольте меньше и можешь наряжать своих девчонок на фестиваль, и если они будут отказываться вот это носить, сама будешь с этим разбираться, как и с папашей Чайерон, а я ее за стойку поставлю, отмахивается Ханыль, чтобы не отсвечивала. Спасибо, госпожа Мэй, долгие лета госпоже Мэй, поистине таланты госпожи Мэй выше неба и шире моря, ну все, не юродствуй, вздыхает Мэй, ступай лови своего Суа и кровь ему останови, а то все полы по школе перепачкает, она смотрит, как довольная Ханыль выскакивает за дверь и качает головой, и почему все думают, что ей делать нечего, со всеми своими проблемами к ней нужно идти, а у нее у самой проблем не в проворот, теперь вот нужно будет поискать, где такая красная веревка продается и костюм горничной, наверное, еще ушки присмотреть на голову кошачьи, и хвостик, ну, такой, который вставляется, интересно, Сухи такой нравится или нет, госпожа Мэй, оживает селектор, к вам господин Ой, господин директор, да сидите, сидите, звучит голос, открывается дверь Мэй, встает, приветствуя директора школы, господина Мунмуиля, он заходит в кабинет студенческого совета и озирается по сторонам, добрый день, господин Мун, кланяется ему Мэй, какими судьбами, и тебе привет, Мэй Хубе, улыбается директор, напоминая ей такой жизнерадостный колобок с проплешиной на голове, вижу, у вас все серьезно, даже секретарь в приемной сидит, это из дежурной смены, поясняет она, на добровольной основе, да я все понимаю, кивает он, много дел у студсовета, а ты у нас за всех сразу отдуваешься, тяжко, наверное, приходится, никоим образом, тут не отвечает она, не сморгнув глазом, жаловаться на нагрузку, это не в стиле семьи Мэй, не в ее стиле, хотя в прошлом году студсовет состоял из 5 человек, а в этом, она одна делает все за них, старички ушли, а новых членов студсовета так и не выбрали, так что все что она могла, привлекать редких добровольных помощников, ту же Юн Минджан, которая постоянно вызывается быть секретарем ну или этого Намгун Бонхва, специалиста по связям с широкой общественностью с широкими полномочиями. Паллиатив – суррогат, временно исполняющий обязанности, но иначе никак. Она приняла такое решение самостоятельно, увидев, что все начинает валиться из рук, что она сама не справляется. К ее удивлению, та же Юн Минджан оказалась очень ответственной и трудолюбивой девушкой, которая исполняла обязанности ее секретаря так, словно она и вправду на работу в большую корпорацию вышла. Именно благодаря Минджан она стала справляться со всеми своими многочисленными обязанностями. Минджан всегда знала, какие события происходят в школе и вне ее, о чем шепчутся в коридорах на переменах, куда дует ветер, и кто причина этого ветра. Помимо этого, она составляла график встреч с посетителями, выстраивая их по приоритету. Помогала планировать школьные ивенты и обычно разрешала конфликты между клубами, даже не допуская их до уровня самой Мэй. Понятно, что с Ханыль она сделать ничего не могла. Ханыль, словно бронированный кабуксон генерала Ли Сунсина, прет напролом, сминая окружающую реальность. Королева секции художественной гимнастики, Джинг Ханыль, ее бывшая соперница по команде, еще с тех времен, когда Мэй занималась гимнастикой. Что же до этого Намгун Бонхва, то он оказался вполне полезным и смог выкорчевать и прижечь гноящийся рассадник буллинга на Цухи, за что она ему очень благодарна. Вдвойне, потому что благодаря ему ей открылись неизведанные до сих пор ощущения. Она прекратила шататься по городу инкогнито и выпивать в барах и ночных клубах, потому что все это уже не приносило ничего, кроме скуки. По-настоящему она жила только в определенные моменты, и за это стоило сказать спасибо этому Бонхва и, конечно же, самой Сухи. Она слегка покраснела, вспомнив последний раз в Лав-отеле, когда случайно встретились она с Сухи и Бонхва со своими девушками. Так что привело самого директора в помещение студсовета: «Господину Муну достаточно было вызвать меня, я бы пришла», — говорит она, изгоняя из головы яркие картинки и ощущения, которые всплывали в памяти при мысли о Лав-отеле и случайной встрече Сухи и Бонхва. «Тут вот какое дело, Мэйхубе, ты же знаешь, что господин Юн, владелец сети ресторанов «Луна Юн», один из попечителей нашей школы. Вижу, что знаешь, но чего ты, наверное, не знаешь, так это того, что он, довольно щедрый меценат, и не раз помогал нашей школе в финансовом плане». Господин Юн наклоняет голову Мэй, делая вид, что внимательно слушает. На самом деле она, конечно же, знает, кто такой господин Юн. Это отец Гванхи, того самого Гвахи, который вместе с Куакой организовал травлю Сухи и вот уже несколько недель не показывал своего лица в школе. И если раньше она не испытывала к нему никаких чувств, кроме досады и разочарования, то после того, как она и Сухи стали близкими людьми, она вдруг вспомнила, как ее младшая сестренка положила темное лезвие керамического ножа на деревянную доску, плоскостью, и надавила ладонью, сломав. «Никто не смеет причинять боль моей сестренке», так она и сказала. По крайней мере, без ее на то согласия. Так ее младшая сестренка выразила желание защитить ее. Она взглянула на забинтованный палец. Разрез был довольно глубоким, рана уже заживает, она сама растяпа, порезалась, пока ужин готовила, но ее сестренка все равно отомстила керамическому ножу. А что было бы, если бы она узнала, что над ней издеваются, вот как над Сухи? Эти люди точно не выжили бы. Ее младшая сестренка умела быть страшной и никогда не отступала от задуманного. Так что Мэй стиснула зубы при упоминании фамилии Юн. Раньше ей было все равно, но теперь 10 000 проклятий мало на голову этого Юна Гванхи. Растерзать его дикими собаками, раздавить гидравлическим прессом, оскопить раскаленными железными щипцами, посадить на кол, она бы его своими руками удушила. Именно поэтому, несмотря на то, что Гванхи не ходил в школу уже вторую неделю, она не стала проверять, как он там, хотя это прямая обязанность студенческого совета, следить за посещаемостью. Просто попросила Минджан послать сухое сообщение и все. Так директор тут из-за этого, из-за того, что один ученик школу не посещает. А что она с этим может сделать? Была бы ее воля, она бы его вовсе удавила где-нибудь под мостом или вон. Мистеру Вульфу отдала на растерзание, благо тот показал, что весьма полезен в таких вот вещах. Ну так вот, господин Юн поведал мне, что он очень расстроен. Качает головой директор и садится в кресло. В ее кресло. Она сдерживает свой гнев, переключаясь на слова, вдумываясь в них. Никто не имеет права сидеть в ее кресле. Пусть даже директор. Досадная случайность. Продолжает тем временем директор. И в связи с этим у меня к тебе просьба, Мэйхубе. «Сделаю, что смогу, Мунсанбанним», — кланяется она сидящему в кресле директору. «В ее кресле. Пожалуйста, проследи за Гванхи. Его отец не хочет переводить мальчика в другую школу, это было бы равносильно побегу и признанию поражения. Но и оставить его без помощи», — директор качает головой. «Я слышал, что у тебя есть какие-то свои способы воздействия на буйных учеников. Как будто даже что-то вроде комитета по силовому воздействию завела, прямо боевиков каких-то, а...» Он прищуривается. Добрая улыбка скользит по его лицу. «Мэй», — вздыхает. «Ну конечно, слухи о драке, вернее о том, что Гванхи поколотили в классе, были истолкованы директором совершенно однозначным образом. Да, мистер Волк как-то сумел уладить все это без привлечения полиции, но это было еще подозрительней. Теперь директор подозревает, что она тут подпольную деятельность завела, что командует бандами школьников и ее покрывают в полиции. Это все необоснованные слухи, Санбанним. Кланяется Мэй, не более того. Ну вот и присмотри за юным Юном. Мне скандалы тут не нужны. Семья Юн, весьма влиятельная в нашем совете опекунов, да и финансовая помощь от отца Гванхи очень внушительная. Так что я не могу отказать ему в такой малости. Все, чего я хочу, чтобы Гванхи ходил в школу и чтобы не было никаких сложностей, понимаешь меня, Мэй Хубе? Никаких. Чтобы он не сломал ногу случайно, чтобы не захлебнулся йогуртом в столовой и чтобы никаких драк. Это ясно? Директор наклоняется вперед и Мэй вздыхает и кланяется в очередной раз. Предельно ясно, говорит она, встречаясь с ним взглядом. Я верно понимаю, что вам нужно только это, а все остальное. Ты же не бог, Мэй Хубе. Что там с ним происходит на самом деле, это его ответственность. Я просто прошу тебя приглядеть за ним. Директор кряхтит, вставая с кресла. Удобное у тебя кресло тут, и вообще кабинет удобный. В прошлом году студсовет заявку подавал на душевую кабинку в соседнем кабинете и плазменный экран на всю стену для презентации. Думаю, я смогу это организовать. После весьма щедрых пожертвований господина Юна. Я поняла, кивает Мэй. Я все поняла. Нужно, чтобы Гванхи ходил в школу и чтобы не было никаких скандалов, а уж как он себя при этом будет чувствовать. Пожалуй, мне пора. Директор делает вид, что не слышит ее последних слов. Задержался я у тебя, Мэй Хубе. И да, всем нам порой приходится делать такие вещи, которые нам не нравятся. До свидания. И он покидает кабинет. Мэй глядит ему вслед, думая о том, что всем приходится делать то, что им не нравится. Например, этому Гванхи теперь будет очень не хотеться ходить в школу. Но так, чтобы не было скандалов ХМ. Ближнее. Прижимает она кнопку селектора. Да, госпожа Мэй. Раздается голос Минджин. Зайди ко мне. Нужно поговорить. Глава 20. Ву младший. Человек на перепутье. Спасибо, что откликнулся, младший. Кивает ему здоровяк Ван, садясь на свое место. Я не был уверен, что ты. Давай без этого, морщится младший, присаживаясь и закатывая рукава. Вот давай без этого. Ладно, у тебя предложение, выкладывай, и я пойду. Предупреждаю сразу, никто ложиться под Сиросани или тем более его сыночка не будет. Даже если ты горы золотые тут пообещаешь. Золотых гор у меня нет. Здоровяк Ван ждет, пока девушка в темном традиционном платье нальет им чаю и расставит блюдо со сладостями, поклонится и исчезнет, пожелав им приятно провести время и уверив, что им достаточно нажать на кнопку вызова, как она тут же появится. Нет золотых гор, тогда чего ты хочешь, старый Ван? Наклоняется к нему младший. Давай-ка я угадаю, а ты думаешь, что если моего старшего брата больше нет, то вы сможете диктовать мне условия, что вот так просто убив моего брата по беспределу вы сможете меня запугать? Такого не будет. Думаете, что вы младший слабак? А вот это видел? Он достает из кармана вороненый, тупорылый револьвер и кладет его на стол рядом с собой. Я не побоюсь нажать на курок. Думаешь, я боюсь тебя, или Сиросани, если на то пошло? Я не боюсь никого. Думаю, что ты все же боишься. Спокойно отвечает Ван, не моргнув и глазом. Пододвигает к себе чашку с чаем и неторопливо вдыхает его аромат. Прикрывает глаза, наслаждаясь мгновением. Открывает их и находит взглядом младшего, который замер над своим револьвером. «Я тоже боюсь», — откровенничает Ван. «Очень сильно боюсь. Боюсь твоего револьвера, потому как такая старая дрянь, что того смотри выстрелит случайно. Боюсь, что ты не один пришел, а снаружи еще человек 10 с битами и ножами стоят. Боюсь Сиросани, потому что этот старый мудак совсем берега потерял. Убил твоего старшего брата, хотя мог бы просто поговорить. Уже если бы сам старый рысь высказал свое неудовольствие, вряд ли Ву-старший против него полез бы. Откуда же ему знать, что это Чон-джа, девушка его сына? Откатил бы назад, да еще и извинился бы. А так мало того, что убил, так еще и тело куда-то дел, совсем не по-людски. Даже на похороны ничего не осталось, а ведь у него семья есть. Да и братки на поминки пришли бы, а так, он разводит руками. И теперь получается выхода нет, кроме как с вами схватиться, а у вас 45 бойцов. У Сироса не старая гвардия, человек 20, но сука, жесткие как колючая проволока, все через тюремные университеты прошли, да с ними эти молодые отморозки из сети, сколько их всего я даже и не знаю, может человек 50 будет. Кто бы ни выиграл, все мы проиграем. Вот этого я больше всего боюсь, а все к этому и идет. Он вздыхает. Конечно ты боишься, фыркает младший. Конечно, раньше надо было бояться, когда моего брата убивали. Если бы я убивал, я бы раньше мог подумать. А когда не я, то у меня и времени не было. Меня перед фактом старый рысь поставил. И теперь у меня выхода нет. Как и у тебя, кстати. Чего это у меня выхода нет? Хмурится младший. При мысли о том, что он в безвыходном положении, ему становится немного неуютно. Но гораздо неуютнее становится при мысли, что он не видит почему. От того, как уверенно себя ведет этот Ван. Так ты тоже откатить назад не можешь. У тебя теперь один путь, вперед, в войну на всех газах, педаль в пол и волосы назад, доверительно сообщает ему Ван. Даже если мы сейчас нормально разойдемся, то в следующий раз уж точно врагами будем. Неохота куда деваться, судьба, только слабаки говорят о судьбе, кривит рот младший. Сильный человек может взять все в свои руки, и это верная мысль. Вот представим, что ты на автомобиле в пропасть падаешь. Сильный человек, ага. Старый Ван поднимает чашку, не спеша вдыхает аромат чая, зажмуривается и отпивает. Замирает, наслаждаясь вкусом, и ставит чашку на деревянную дощечку с нарисованной на ней птичкой с красной грудью и хохолком в ветвях ивы. И вот ты, сильный человек, который судьбу за волосы привык брать, падаешь, значит, в пропасть. На автомобиле. Давишь на тормоз, руль крутишь, рычаги дергаешь, на кнопки нажимаешь, берешь в свои руки все. Вот только итог один, что бы ты ни делал. Это далекое дно пропасти, где лежат скелеты таких же сильных ребят. Ты думаешь, что третье поколение были слабаками. Это было худшее поколение, брат Ву. И чтобы стать королем теневого мира в столице, нужно было шагать прямо по головам. Иногда эти головы еще держались на плечах, а порой он пожимает плечами. Много скелетов на дне пропасти, брат Ву. Дурацкая аналогия. Я не в автомобиле, да и Сироса не пропасть. Даже если принять твою сомнительную точку зрения, сильный и умный просто не въедет на автомобиле в пропасть, вовремя отвернет. Отвечает ему младший и убирает со стола свой револьвер. Немного подумав, нажимает на кнопку вызова официантки. В глотке пересохло, а хлебать чертов чай он сейчас не был настроен. К черту традиций, он закажет себе пиво. Холодное, в запотевшем стакане, с острыми сырными сухариками. Какие к черту традиции в такой ситуации? Действительно, когда старый здоровяк Ван назначил ему эту встречу, сперва он забеспокоился, потому и прихватил оружие, хотя никогда с ним не ходил. Попасться полиции с огнестрелом, это лет 10 как с куста. Сразу же и никакие присяжные не спасут, здесь с этим строго, это не Америка. Но здоровяк Ван и тем более старый рысь Сиросани были очень опасными людьми. Младший это нутром чувствовал. Его старший брат был такой же, с ним всегда настороже нужно было быть. Даже если он разговаривал с тобой спокойно, по-доброму прищуривая глаза и положив руку на плечо, младший никогда не расслаблялся. Излюбленная манера Ву-старшего наказывать своих подчиненных была именно такой, когда он с обманчиво добродушным видом клал руку на плечо и улыбался. «Не переживай», — говорил он, — «мы же друзья, разве могут быть счеты между друзьями? Какие могут быть счеты? И я не сержусь, нет, вот только придется сломать тебе руку, да шучу, шучу, что ты так напрягаешься. Я сломаю тебе обе руки и выдавлю глаз, и вот тогда мы будем квиты». И все это Ву-старший говорил, не повышая голоса, и это пугало даже больше, чем его безжалостные действия. Младший знал это как никто другой. Именно потому он и взял с собой чертов револьвер, хотя это было очень опасно. Но люди, с которыми он собрался встретиться, были еще опасней. «Ты разумный человек, младший», — вздыхает Ван. «Жаль, что мы оказались с тобой по разные стороны баррикад. С твоим старшим братом было невозможно договориться, А вот с тобой мы могли бы. Вот только я не управляю своими людьми. Не могу управлять. Всем заправляет Сиросани, а он как бешеная собака, кусает все, что подвернется. Бешеных собак пристреливают, знаешь ли, ворчит младший. Не понимаю, зачем ты хотел встретиться, чтобы сказать мне об этом. Если старый рысь узнает, что ты за его спиной встречался с врагами, то мне не жить, кивает Ван. Это я знаю, однако же у меня есть надежда. Пусть небольшая, но есть. Надежда, на что? Младший нажимает на кнопку вызова персонала еще раз. Почему никто не приходит? Или слишком мало времени прошло? Все, что он хотел сейчас, это промочить пересохшие горло холодным напитком, именно холодным, а не горячим чаем. Старики любят говорить о традициях, о том, как нужно вести себя за столом, но ведь Ван – это враг. А с врагом какой смысл церемониться? Он закажет себе пиво и сухариков, сушеную рыбку и маринованные кольца кальмара, и пусть Ван хоть на говно тут и зайдется. Время худшего поколения прошло. Будешь смеяться, но на тебя, говорит Ван, ведь ты тоже пришел на встречу, за спиной у своих людей. Это потому, что я хочу выудить у тебя побольше информации, ворчит младший. Ну или вовсе убить тебя прямо за столиком, а потом отдать команду разрезать на части и запаковать в вакуумную упаковку и раскидать по дну моря. Серьезно? Ван отпивает глоток чая. И где же твои люди? Почему персонал на своих местах? И какой же коварный убийца признается в своих планах до того, как нанести удар? Старик, хватит уже мне по ушам ездить. Младший яростно давит на кнопку вызова официантки. Я и правда не хочу тебя убивать. Ты нормальный и всегда был нормальным. Никогда дорогу не переходил, всегда с вежеством относился. Если и были непонятки, то все по делу разруливал. И сегодня я сюда пришел, потому что не хочу этой войны между нашими людьми. Но ты прав, и я не всех контролирую. Меня просто не поймут, если я предложу с вами замириться, а тем более под вас лечь. А что если я предложу тебе победу? Говорит Ван, и палец младшего замирает над кнопкой вызова. Он поднимает голову. Чего? Ему кажется, что он ослышался. Победу, повторяет Ван, полную. Принесу тебе голову Сиросани, сделаю так, чтобы ты выиграл. Победил окончательно и бесповоротно. Чтобы ты захватил все прежние активы Сиросани, я готов принести тебе такую победу на блюдечке. Стоп, погоди, ты предлагаешь, но как это возможно? Все эти люди, остатки третьего поколения, они все держатся только на личном авторитете Сиросани. Как только его не станет, они тут же разойдутся в стороны. Никто не станет защищать его активы без него самого, скорее наоборот, попытаются присвоить себе все, до чего смогут дотянуться. Единственное, что держит их вместе, это старый рысь, а при всех своих качествах, он всего лишь человек. Да, вы его не достанете, но я смогу. В конце концов, именно я готовлю ему утренний кофе. Младший по-новому смотрит на Вана. Недалекий здоровяк, вот так думали некоторые про него, но он никогда не позволял себе относиться к нему свысока. Его интуиция просто кричала, что Ван опасен. А интуиция редко подводила его в таких случаях. Ван опасен. И сейчас он предлагает ему отравить своего босса, старого Сиросани. Да если его поймают, то смерть ему покажется царством небесным и даром от богов по сравнению с тем, что с ним звери из третьего поколения сделают. «Зачем это тебе?» – спрашивает он. «Предложения хорошие, даже слишком хорошие, настолько хорошие, что вызывает подозрения. Как бы ни пошло все, даже если Ван не сможет отравить Сиросани и его схватит, им все равно польза. Саботажник во вражеском войске – дар небес для полководца. Вот только не ловушка ли это? Ему нужно узнать больше. Как я уже говорил, мир беспредела и войн не устраивает меня», – пожимает плечами Ван. «Твой брат нарушил границы и перешел черту, это да, но и убивать его сразу – это перегиб. Видишь ли, я сразу понял, что все это он поднял руку на девушку моего сына, лишь предлог, не более. Ему нужна большая война, чтобы вернуть себе власть. Пока он сидел в тюрьме, многое изменилось, все было поделено, все занято, но его бы не поняли люди из старого поколения, если бы он затеял войну на пустом месте, просто потому что хотел бы все отобрать. А вот такой мотив защиты семьи, это поднимет старичков в бой. Ему нужна война, и он не остановится, пока либо не захватит все вокруг, либо пока не умрет. Я выбираю путь, где меньше крови, только и всего. Вот как, младший изучает каменное лицо Вана. Но ведь тебе что-то будет нужно от меня, так? Он подмечает, что каменные складки дрогнули. Ага, думает он, Так и есть. Все предатели оправдывают свое предательство высокими идеалами, но всем им нужны материальные стимулы, деньги, власть. Если старый Ван готов пойти на такое, то он в свою очередь готов пообещать ему что угодно. Пообещать и сдержать свое слово, потому что за такое ничего не жалко. На кону жизнь всех его людей, как бы он ни хорохорился, но схватка с людьми из третьего поколения во главе с самим Сироса не пусть он и старый, но из его людей больше половины в хорошей драке никогда не участвовали, а уж в настоящем деле, после которого трупы остаются, и вовсе. Только подчиненные Ким Ву Сана на такое были способны, а их всего-то с десяток. В уличной драке не так важна физическая форма или выносливость, побеждает тот, кто готов зайти дальше и у кого за плечами много опыта таких вот стычек. Так что каждый ветеран третьего поколения в бою на улице стоил пятерых молодых, если не дюжины. И если Ван сейчас принесет ему победу на блюдечке, за такое и правда ничего не жалко. Место в твоей банде. Я хочу быть вторым после тебя, без обиняков заявляет Ван. А еще оставишь клуб за мной или Джуань, и клуб и отель. Второй после меня, метишь в епископы. Старик, раз уж головной убор подходит, снова пожимает плечами Ван. В конце концов это я рискую своей шкурой тут. Если тебе удастся устранить Сироса и убедить его ветеранов разойтись без всей этой вендетты, место епископа твое, и клуб тоже. Черт, да если ты все сделаешь все как надо, я еще и доплачу сверху премию, говорит младший. По рукам, Ван протягивает свою огромную как лопата ладони, они пожимают друг другу руки. Младший садится назад и снова нажимает кнопку вызова. Ему нужно промочить горло, и где эту официантку носит. Ждете кого-то? Дверь открывается, и в VIP-комнату заходит Ким Ву Сан и с ним, двое его подчиненных. В руках у них странные пистолеты, с желто-черными наконечниками вместо стволов. Что ты тут делаешь? Спрашивает младший. Ему сейчас главное, чтобы Ван не подумал, что это он ему засаду устроил. Что я тут делаю? Ким Ву Сан делает нарочито удивленное лицо. «Я это что тут делаешь ты, младший? Договариваешься о чем-то за нашей спиной? Готовишься сдать всю нашу семью в руки этого кровавого толстяка?»